Глава третья. Приезжаем на автовокзал на автомобиле Сони. Вместе идем искать банкомат, до сих пор пребываю в прострации от случившегося. Я наказана отцом за то, что его жена спит с моим женихом. Помешала заделать его наследника сюр в квадрате. Только теперь ощущаю, насколько я голодна. С утра даже кофе не удалось выпить. Гуляю взглядом по полкам мини-магазинчика. Из съедобного решаюсь купить запаянную в пластик булочку и коробку сока. Булка оказывается сухой и безвкусной, но благодаря соку съедаю. Нужно подстроиться к предстоящей жизни. Неизвестно, когда в следующий раз поем. Соня косится на избалованную мажорку, изменившую вкусовые привычки за какие-то 2 часа. Она сует мне в руки пачку купюр. Пальцы подруги дрожат сильнее моих. «Держи, тут ровно 200! Только ради бога, будь осторожнее!» Автовокзал, квест, почище метро в час пик. Я была в подземке пару раз за свою жизнь, но всегда запомнила впечатление. Молча засовываю деньги во внутренний карман сумки. Вокзал кишит подозрительными типами. Мне уже 3 раза наступили на ноги. «Ты уверена, что нельзя просто...» Соня смотрит на меня с мольбой. «Вернуться домой!» Я долго обнимаю ее, вдыхая знакомый аромат духов. Прощаюсь с подругой, как символом беззаботного прошлого. «Не переживай за меня. Позвоню, как только доберусь до места. Уверяю себя, что скоро мы снова увидимся, но на душе очень тоскливо». «Ты точно не станешь мириться с Ромой?» Качаю головой из стороны в сторону. «Нет!» На секунду в глазах Сони мелькает радость. Неужели и она клюнула на красивое лицо беспринципного негодяя? Не хочу верить. Она уходит, несколько раз оборачиваясь через плечо, провожая ее, пока видит взгляд. Не думала, что прощание будет настолько тяжелым. Остаюсь одна в непривычном людском муравейнике. По дороге к кассе успела получить тычок в бок, затем локтем в живот. Последние месяцы не жизнь, а сплошная борьба. Сейчас борюсь с желанием упасть на чемодан и разреветься. Терпеливо жду своей очереди. Мне на ближайший до Красносельска. Последний на сегодня отходит через 20 минут. Следующий завтра в 10 утра. На сегодня. Открываю сумку, подаю документы и одну из 5000-ных купюр. Кто-то резко толкает меня сзади, влетаю лбом в стекло кассы, рука в черном больно вминается в бок. Длинные пальцы хватают оставшиеся 5000-ные купюры. Кричу, позабыв о боли. «Стой, сволочь!» Но человек в черной толстовке уже растворяется в толпе. Я бросаюсь за ним, спотыкаюсь о чей-то чемодан. «Вор! Держите его!» Никто даже не поворачивает голову. Так я остаюсь без денег, возвращаюсь к кассе, чтобы не остаться без документов и вещей. Слезы ручьем текут по щекам, в груди выжженная пустота. Женщина за 30 смотрит на меня с сочувствием. «Билет будете брать или обратитесь в полицию?» «А помогут?» Она пожимает плечами. «Вижу по глазам, что никому я тут не нужна. Попробуй, найди иголку в стоге сена». «Давайте билет». Радуюсь, что остается чуть больше 4000 и документы на месте. Автобус дергается с места, и я прижимаюсь лбом к грязному стеклу. За окном мелькают огни Москвы, города, в котором еще вчера у меня была своя жизнь, друзья, статус. Где отец? Нет, лучше не думать об отце. С каждой минутой городские огни редеют, сменяясь теплыми полями и лесом. Закрываю глаза. В памяти тут же всплывает мерзкая картина. Голые ягодицы Ромы, бледная спина Таисии и отец, который поверил ей, а не мне. Я сижу на холодном сиденье междугороднего автобуса. Намертво сжимаю в кулаке ручки сумки с документами и оставшимися купюрами. 4 часа. 240 минут, чтобы осознать, что я, Ксения Фатахова, теперь никто. Без денег, без дома, без папиных связей. В сумке только смартфон с 5% заряда, паспорт, права и фотография мамы. Даже косметики минимум. Красносельск встречает меня узким неубранным перроном и запахом жареных пирожков. Спрашиваю женщины с добрым лицом, на чем добраться до нужной улицы. Такси для меня теперь непозволительная роскошь. Шлепаю по выбитому тротуару, постукивая колесами чемодана. Женщины на лавочках свернули головы, разглядывая незнакомку. «Кто это?» «Не помню такую». «Точно не наша». «Смотри, как одета». «Вся шмонька наружу». «Проститутка, что ли?» «Ага, с чемоданом». «Ну, может, на спецобслуживание прибыла». «Скажешь тоже, Нинка, кого у нас тут спецобслуживать?» «Разве что Лёшку, бобыля». Хохочут в голос, и у меня улыбка лезет на губы. Долго теперь будут шерстить новенькую местные сплетницы. Дед живет в большом, хоть и старом кирпичном доме на окраине. Когда-то служил в органах, заработал. За домом лес, перед домом парк. Открываю калитку. Собака тявкнула пару раз и замолкла. Иду по дощатой дорожке. В окнах первого этажа уже горит свет. Еще минуты, и я окажусь в прошлом, в котором у нашей семьи не было много денег, но была любовь и взаимопонимание. Стою перед дверью минут 10, прежде чем нажать на красную пуговку звонка. «Кто там?» Трескучий голос деда не изменился за эти годы. Сопливое настроение постепенно заполняет душу. Губы трясутся. «Это я!» «Кто я?» «Ксюша! Деда, впусти, я замерзла!» Дверь открывается. Алексей Семенович в растянутом свитере смотрит на меня, потом на чемодан. Борюсь с первым желанием броситься к суровому родственнику на шею. «Надолго?» Кустистые брови сошлись у переносицы бугристого носа. Ни капли видимой радости или удивления, будто я неделю назад вышла за ворота, а не уехала из дома с родителями, 10 лет назад. Но не прогоняет меня, как отец, и не отказывается, как мама. Один подслеповатый глаз прищурен. Седым дед был, сколько его помню. Обниматься не лезу. Знаю с детства, что он не любитель телячьих нежностей. Можно и огрести по заднице. Говорю, поборов желание прижаться к груди единственного не отказавшегося от меня родственника и поплакать. Пока не найду работу. С трудом сдерживаю всхлип. Уверена, от внимательного взгляда деда ничего не ускользает. Ни моя излишняя бледность, ни следы слез на щеках, ни припухлость век. Он хмыкает, бросая взгляд далеко за мою спину, но пропускает внутрь. Показывает пальцем на механические сбои часы в прихожей. «У меня жесткое расписание». «Я помню». Вымученно улыбаюсь. Он довольно кивает. «Тогда на все про все у тебя полчаса». Не знаю, с какой целью, но селит меня в бывшей родительской комнате. Большая кровать, бежевое покрывало в розовые пионы, которое до сих пор живет в моей памяти. С нежностью прохожусь по нему рукой. Надеюсь, сегодня она мне приснится. Про маму за все время не сказано ни единого слова. Жду, когда сам решит рассказать. Ставлю ее фотографию в рамке на прикроватную тумбочку. Душу распирает множество чувств. Вина, сожаление, злость, боль. Мне кажется, я чувствую запах любимых маминых духов. От усталости смыкаются веки. Прилегла на кровать и мгновенно уснула.